Братья и сестры, я прочитаю перед тем, как мы склонимся на молитву, из 72-го псалма. Из 72-го псалма. Мы это знаем, думаю, что многие наизусть знают содержание этой главы. Книга Псалтырь, 72-я глава. Я прочитаю с 13-го стиха. По 17-й. Это псалом Асафа. Я немножко вступление сделаю такое. Уже Александр Николаевич напоминал, вот, что когда он посмотрел, можно начало прочитать. Он говорит: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Ну и там описывается, как им хорошо живется. И вот с 13 стиха. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Братья и сестры, вот у Асафа возник вопрос. Возник вопрос, не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? Что послужило к тому, что у него возник такой вопрос? Да, поколебался, засомневался в правильности своих действий. Но почему? Посмотрел на других. Посмотрел на других. Друзья, вы знаете, эта схема очень четко срабатывает. Очень четко срабатывает. Вот иногда, друзья, бывает, что кто-то положил себе, ну, в сердце, так, знаете, держаться пути Господнего, очищать сердце свое, жить свято. Ну так вот, слыша проповеди, наставления, ну и так, ну так решил в сердце, буду так делать. И на каком-то этапе, друзья, я скажу, что бывает такое. Бывает такое, что приходит такой вопрос. Так а не напрасно ли я все это делал? Немножко этот вопрос бывает в другой форме или в других, ну, как бы, сферах нашей жизни. Когда мы смотрим на окружающих, друзья, то, ну, большая вероятность, что мы можем прийти к таким сомнениям, к такому вопросу. Почему, друзья? Когда другие так не делают, да? Если мы смотрим на тех, которые так не делают. Но я не думаю, что мы стараемся смотреть на неверующих и брать с них пример. Я не думаю так, я далек от этого. Все-таки мы же понимаем, друзья, и все-таки стараемся, ну, брать пример, наоборот, с верующих, да? Но скажу, друзья, что нередко слышал такой вопрос. Вот. А почему ему можно, а мне нельзя? Приходилось слышать такой вопрос? Думаю, что приходилось, да? Друзья, вот в вопросе очищения, стремление жить свято, и особенно когда видишь, что другие верующие не ревнуют, такой вопрос может прийти в сердце. Ну, такая среди молодежи расхожая фраза сейчас, когда молодежь там между собой общается, да, они могут говорить: «А что я буду напрягаться? Говорит, а что ты напрягаешься, расслабься. Иногда говорят, друзья, вот прям так и говорят. Друзья, для того, чтобы очищать сердце свое, омывать в невинности руки свои, надо напрягаться? Надо. И очень много надо напрягаться, друзья. И когда ты напрягался, когда ты старался, когда ты понимал, что вот так правильно, вот так буду делать, а потом посмотрел, о, а тот брат не напрягается, и тот не напрягается, да? И смотришь, ну и скажу, друзья, скажу, бывает, иногда, когда наши дети могут быть преткновением особенным, мы смотрим и говорят, о, так а что, детям служителей можно, а нам нельзя, а что мы будем напрягаться? И эта фраза, друзья, часто сходит из уст молодежи. А зачем я буду? А что я, что я святей других должен быть? Ну и скажу, друзья, что тяжело и больно все это слушать. От того, кто так рассуждает и кто служит преткновением. Скажу, друзья, что есть переживания у меня и личные за своих детей тоже иногда. И возраст такой уже пришел, когда им пришло время-то покаяться, примириться с Богом, вступить в завет с Богом. Я сам в 16 лет, ну, 2 месяцев не доставало до 17, когда принимал крещение. И у меня было большое желание, которое я приносил к Богу, чтобы дети, которых нам дал Господь, супруга их у нас 5, чтобы они в ранней юности обращались к Богу, принимали крещение, чтобы они не успели нагрешить, не успели накушаться грязи этой в мире, окунуться в грех, чтобы дьявол вот так не окунул их вот так по уши с головой в эту грязь. И очень сильно хотелось, чтобы они как можно раньше пришли к Богу. И всячески старался и наставлять, и учить, и молился об этом. И когда уже дети подрастали, уже 18 лет, старший сын, а он не кается. Уже 19, уже 20, а он не кается. Уже 21, а он не кается. И, друзья, скажу, что, ну, так были большие, сильные переживания. Сейчас Бог оказал милость, что 2 старших сыновей покаялись, ну, хотят принимать крещение в этом году. Слава Богу! Вот, может, Господь даст, что решится вопрос. Я вот за что, друзья. Еще есть дети, которым уже пришло время покаяться, но они еще не каются. И когда я начинаю их останавливать и увещевать где-то за одежду, за поведение ихнее, вот, за музыку, которую они слушают, я уже не один раз слышал, когда мне дети говорили, вот эти, которые не покаялись, этот 3-й, 4-й ребенок, 3-й сын, первых 3 сына, 4-я дочь у нас. Когда они говорят, папа, да вы научите вон членов церкви. Когда я начинаю говорить за внешний вид, то иногда мне дочь говорит, папа, ты вот поедь в ту церковь и посмотри, а потом нам будешь рассказывать, как нам, какую прическу делать и как одеваться и прочее. Друзья, почему она так говорит? Ну, с одной стороны, она невозрожденная, конечно, я это понимаю. И мир влечет ее. А еще, друзья, смотрит на других. И это служит большим преткновением, очень большим преткновением. И это служит большим преткновением для тех, кто старался, очищал сердце свое, омывал невинности руки свои, подвергал себя ударам всякий день, а потом стал смотреть на других, смотрит, и тот не напрягается. И, друзья, вопрос, а зачем я так напрягаюсь? А может, не надо, а может, все это братья-служители так вот сильно гайки закрутили, сильно так строго, потому что многие так не делают. Я скажу, друзья, хотел бы сказать вам и донести до каждого сердца, братья и сестры, никогда не напрасно очищать сердце свое и обмывать в невинности руки свои, напрягаться, стараться жить чисто и свято. Даже если все это перестанут делать, даже если пресвитер не станет напрягаться и жить свято, даже дети, если его не будут примером для подражания, друзья, никогда не напрасно и не перестаньте этого делать. Я был, друзья, в одной местности, вот, ну, это друзья юности моей, мы так беседовали, общались, вот. Прошло много времени, как мы расстались еще в молодежи, только поженились. Я уехал на Украину, эта семья уехала в Германию, и мы встретились на ихней земле, я был в Германии. И вот, когда беседовали так вот, сестра эта, она, с которой вместе были в молодежи, вот, ну, где-то, ну, больше 23 лет прошло, как мы расстались, вот, много воспоминаний о нашей жизни в молодежи, о юности, вот, ну, и когда зашел разговор за детей, и она говорит, ну, и что толку, что я их вынашивала, рожала, 12 родила, они теперь в мир один за другим. И иногда, друзья, вопрос, я думаю, может этот возникать у сестер, когда деток рождают, принимают, так а что я буду напрягаться? А те не рожают, и те не рожают, а я вот это что, самая глупая? Да, и, друзья, иногда такие сомнения приходят, не напрасно ли я так делаю? А другие не делают, другие не напрягаются. И пришлось сказать ей: сестра, не жалей о том, что ты принимала детей и рождала. И когда ты явишься перед Богом, предстанешь с чистой совестью, ты всех деток приняла и родила. А то, что теперь дети стали вырастать, в мир пошли, я думаю, что здесь очень-очень большая недоработка отца этого семейства, когда он не беспокоился о том, чтобы детям привить любовь к Слову Божьему, детей приобщить к служению, к труду, вот чтобы для них Дом Божий это стал вторым домом для них. Вот в этом большие серьезные упущения. А не об этом надо жалеть, что ну и что толку, вот я их рожала, а теперь вот родила, они в мир все пошли. Сестры, пусть никогда не приходят такие мысли и сомнения, вот. А чтобы принимать детей, конечно, друзья, это полдела, хотя сейчас, когда вот рождаются детки, тяжелый это период, особенно для сестер, для матерей, но, друзья, говорят так в мире, что маленькие дети, они спать не дают, да, а большие дети жить не дают. Вот, у немцев другая поговорка: маленькие дети давят на колени, а большие на сердце давят. И потом, когда они вырастают, и когда их мир влечет, и когда они уходят в мир, друзья, это куда большие переживания, чем когда они маленькие, и матеря по много лет не могут выспаться даже нормально. Поэтому, друзья, никогда не напрасно, никогда пусть не возникнут такие сомнения, что, а может, напрасно я старался, очищал сердце свое, напрасно старался свято жить. И когда особенно, друзья, когда приходит отступление, когда многие перестают это делать, друзья, будем это делать, не будем сожалеть о том, что вот старались жить и ходить перед Богом чисто и свято. Друзья, почему еще такой вопрос может возникать? Еще может этот вопрос возникать по той причине, Когда мы стараемся, а оно не получается. И раз, и другой раз, и все равно не получается. И иногда руки опускаются, и уже дьявол такие мысли посылает. А что я буду напрягаться? Все равно с меня ничего не выйдет, все равно у меня не получится. И раз, и другой раз, и уже ходил, и исповедовался, и мне уже стыдно к служителю подходить. Наверное, толку не будет никакого с меня. Друзья, тоже неправильный взгляд, тоже неправильный. Никогда не напрасно, и не поздно, и даже если и не все получается в нашей христианской жизни, друзья, не нужно опускать руки, все равно нужно стараться жить свято. И через это дьявол тоже иногда бывает много преуспевает. Много преуспевает. Когда не получается у нас, мы впадаем в уныние, и тогда кажется, что вот, ну, с меня ничего не получится, хорошего и доброго. Когда мы не видим результата, друзья, ну, это может к этой же мысли, да? Когда нам хочется достичь какой-то святости, духовности. Друзья, я скажу, что в этом есть даже некоторая опасность. К этому больше склонны сестры, я бы сказал. Приходилось встречаться с таким явлением, когда сестра сильно-сильно плачет, что она недуховная. Ей хочется иметь какую-то особую такую святость, духовность. И иногда этим движет, друзья, такая скрытая гордость. Скрытая, под видом святости, духовности, друзья, иногда вот такая скверна. И так сильно плачет, и все. Я скажу, братья и сестры, мое понимание, на определенный, ну, христианский стаж, я считаю, есть какая-то определенная духовная высота, которой можно достичь. Ну, к примеру, вот если я буду сильно-сильно плакать, исповедоваться с братьями-служителями, молиться и плакать, страдать от того, что я не такой духовный, как Иван Яковлевич Антонов, Виктор Кузьмич Моша. Братья и сестры, это правильно или нет? Нет, я таким и не стану в свои 47 лет. Может, когда мне будет 90, как Иван Яковлевич, может быть, я и достигну такой высоты духовной, да? Ну, еще Бог много будет меня смирять, и мять, и трудиться, и очищать, и я, может быть, и достигну. Но сейчас, если я вот так буду себя вести, друзья, это будет неправильно. Это внутри будет, возможно, двигать даже плоть моя на это. В этом есть опасность, друзья. Поэтому, когда мы не видим результата, друзья, это ничего страшного. Вообще-то правильнее, когда другие видят результат в нас, какой-то духовный рост. И вообще-то я считаю, друзья, правильно, что, наверное, никогда мы сами себе правильную оценку не сделаем своему духовному состоянию. Это в совершенстве видит Бог, и, думаю, более правильно видят братья и сестры. Церковь может видеть. Вот. А я могу очень сильно ошибаться, весьма сильно. Если сегодня, друзья, я бы задал вопрос, я как-то, ну, проповедовал у нас в церкви на притчу о 10 девах. Я говорю, братья и сестры, если бы я сейчас попросил вас поднять руки, кто себя считает в числе мудрых дев, я думаю, что мы очень сильно бы ошиблись. И первая наша ошибка была это в отношении самих себя. Я думаю, что немногие из нас сказали бы, а я неразумная вот дева в число неразумных дев. Я так не думаю. Поэтому, когда мы даем себе оценку или как-то себя там взвешиваем, знаете, друзья, есть большая опасность попасть в какое-то вот обольщение и завысить себе оценку. И мне очень нравится, я считаю, это нашим правилом должно быть в духовной жизни, как апостол Павел говорит. Он говорит, мне все равно, как обо мне судят люди, я и сам не сужу о себе, судья же мне Господь. Друзья, вот это очень правильно. Судья же мне Господь. А не так, что там мне все равно, что вы там про меня говорите, да мне это все равно, вот у меня есть Бог, все там. Нет, друзья, Павел не с таким смыслом сказал, и не в таком духе. И он даже пишет там Коринфянам, пишет о тех, которые сравнивают себя с собою неразумно. То есть мы начинаем всех по себе мерить, или вот, ну вот я, да, вот я духовнее, я смиреннее и прочее, друзья. Это опасно. Это опасно. Поэтому, когда мы не видим видимого результата, это еще не основание для того, чтобы прийти к такому заключению ошибочному. Ну, наверное, напрасно. С меня ничего не получится. Друзья, я вспоминаю, еще в юности был не женат, я жил в другой местности, в Казахстане. Помню, в церковь нашу приехал брат один, ну, он не только в нашей церкви был, я так понял, что ну, он по многим церквам проехал. Он сидел в заключении за преступление, будучи неверующим, вот, попал в тюрьму, и вот там кто-то из братьев-узников им свидетельствовал, он покаялся, вот, освободился, у него кончился срок, и он после заключения ездил по церквам, и братья его, брат, скажи свидетельство, как тебя вот Бог нашел? И он так проповедовал, знаете, так эмоционально, горячо, а все там, как они ходили, там воровали, грабили, их посадили, потом вот он покаялся, он такой ревностный, все, и весь такой вот на шарнирах, все. Все, вы знаете, даже дьявол посылал такие мысли, думаю, вот это любовь, вот это ревность. И думаю, наверное, у меня вот любовь к Богу такая, ну, маленькая, потому что я, ну, то я и многое не нагрешил, мне мало прощено, поэтому я мало люблю. А написано, Христос говорит, кому много прощено, тот и много любит. Думаю, может, надо вот... Ну, чтобы много Бог простил, вот тогда будет сильная любовь к Богу. Правильно так, братья и сестры? Ну, как же нет? Ну, так же говорил Христос, кому много прощено, тот много любит. Говорил. Но потом, друзья, уже через время стало известно, что не устоял этот человек, опять упал, опять жизнь грязная, греховная, и все. Друзья, это обольщение, это обольщение. Для того, чтобы была любовь к Богу, друзья, большая, искренняя, чистая, не надо для этого пойти и прежде грязи накушаться, вываляться в грязи. Вот, все только какие грехи есть, их и испытать на себе. Вот, и чтобы потом... иметь большую любовь к Богу, я нахожу так, друзья, что наша любовь к Богу зависит от того, насколько мы осознали себя погибшими грешниками. И вот мне интересно, друзья, как апостол Павел, он говорит о себе. Он в одном из посланий говорит так, когда его вынудили по плоти хвалиться, да, он говорит... Ну, раз вы таких терпите, коринфяне, то потерпите и меня немножко. И я похвалюсь, раз вы таких уважаете. Вот, те лжеапостолы хвалятся, и я похвалюсь. И один раз он себе позволил так сделать. Говорит, они евреи, и я еврей. Из колена Вениаминова, по учению фарисей, там то-то, то-то, то-то, по правде законной, непорочный человек. Вы представляете себе, по Ветхому Завету это был чистейший человек, непорочный. Но когда ему открылся Иисус Христос, Павел говорит, верно и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Братья и сестры, как вы думаете, это было, ну, такое, ну, ложное смирение у него? Или он искренне говорил? Я думаю, что искренне говорил. И я о себе скажу, братья и сестры, вот если бы, ну, сравнить кого-то из нас там, ну, кто-то пришел с мира, поднял Бог из грязи, да, а мне рассказать нечего. Ну, папа, мама были верующие, ну, папа маму не слушал, да, и кто-то из вас скажет: брат Борис, да какой ты был грешник, ты там был святым грешником, да, ну, папу маму не слушал, вот грешник большой, да. Вот. А вот я, да, вот меня Бог помиловал. Братья и сестры, но я вам скажу, что Бог мне много раз открывал, насколько испорчено мое сердце, когда я плакал от того, что видел себя негодным человеком, испорченным. И пришлось, друзья, уяснить это, что плоть у нас с вами одинаково пропитана грехом, что кто-то это не испытал в практике, в жизни. Это милость Божия, что Бог хранил нас от этого. Но если отпустит Бог свою сдерживающую руку, друзья, все мы опустимся вот то на дно греха, которое существует. До одного негодный, до одного испорченный, до корней волос, до костей, мозга костей. Вот такая наша сущность с вами. И поэтому нам нечем хвалиться и говорить, что здесь кто-то более-менее грешный, более святой и благородный. Нет, друзья, мы должны от сердца каждый сказать, поставить свое имя впереди апостола Павла. Если Павел говорит: «Я первый грешник», а я скажу: да нет, друзья, я первый грешник, по своей природе негодный. И так каждый из нас. Кто-то скажет: да нет, брат Борис, какой ты первый, я самый великий грешник. А другой еще раньше скажет. Вот так правильно оценивать свое положение. И когда мы это осознаем, друзья, я думаю, вот отсюда рождается наша любовь к Богу, от нашего осознания, насколько мы негодны по своей природе в очах Господа. Поэтому, друзья, вот когда мы все это будем понимать, у нас не будет тогда сомнений возникать, а напрасно ли очищал сердце свое, омывал в невинности руки свои. Друзья, почему еще бывают такие сомнения? Еще одна причина есть. Когда, друзья, мы забываем о том, что будет воздаяние. Что будет воздаяние? Будет воздаяние, друзья, каждому, кто старался жить свято, кто очищал сердце свое. Вот иногда мы этого, друзья, это забываем. И тогда впадаем в уныние, и тогда нету вот силы, стимула нету, другие этого не делают, а зачем я буду напрягаться? Друзья, будет воздаяние, праведное воздаяние от Бога за все наши вот старания, за святую жизнь. И когда мы читаем с вами книгу пророка Малахии, там говорит пророк такие слова. Я открою это место. «Но боящийся Господа», 3 глава, 16 стих. Здесь тоже, друзья, сказано так, что вы говорите. Вообще эта книга адресована священникам. Там серьезное поражение, там, ну, такое отступление, когда священники начали так рассуждать: тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы. Братья и сестры, как страшно! Человек старался жить свято, человек очищал сердце свое. Они приносили жертву Богу, а потом говорят, а тщетно служение Богу, и что пользы, что мы ходили в печальных одеждах, и постились, и молились, и служение Богу, пища ничтожная. То есть, ну а толку с того, что вот я так старался, и все. Друзья, какой надлом, вы представляете, это вообще священники, которые предстояли пред Богом, которые священнодействовали, и вот такое, ну, такая духовная разруха происходит. И после этих слов сказано, но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь, и слышит это, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Друзья, внимает Господь и слышит, и пред лицом его пишется памятная книга. Друзья дорогие, кто старался жить свято, кто из-за этого потерпел, у кого-то семья распалась, немало случаев, друзья, когда уверовал брат или сестра, а жена сказала, а мне муж-баптист не нужен. Уверовал брат, ну это конкретно я знаю случай, а мне муж-баптист не нужен. Служитель посетил ее, говорит, стал беседовать с ней, она ни в какую, он говорит, ты знаешь, я не понимаю вас, женщин. Говорит, муж пил, бил и нормальный был. Сейчас покаялся, трезвый, не пьет, не обижает, зарплату домой приносит. И муж такой не нужен. Бывает, друзья, вот такое помрачение. И сколько сестер, друзья, которые остались сегодня на развалинах, семьи распались. Почему? Потому что захотели служить Богу. И все. И неужели, друзья, напрасно? Неужели не будет воздаяния? Но боящиеся Господу говорят, внимает Господь. Друзья, будет воздаяние за это, будет награда. Мне еще хочется, друзья, в заключении упомянуть место из Екклесиаста. И мы потом помолимся. Книга Екклесиаста, 8 глава, 12 стих. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом Его». Даже если 100 раз грешник делает зло и 1000, и коснеет в нем, друзья, но благо будет боящимся Господа. Пусть Господь благословит, друзья, чтобы нам стараться идти этим путем Божьим и никогда не жалеть. Когда другие перестанут это делать, друзья, перестанут очищаться и освящаться, когда начнет проникать, может быть, мир в церковь, плохо это, друзья, очень плохо. Слава Богу, что это служение не умерло в нашем братстве по очищению, когда мы можем, друзья, восстанавливать эти вот духовные позиции в церкви, вот, и утверждать истину в церкви. Церковь – это столб и утверждение истины. И страшно, когда церковь перестала утверждать истину. Друзья, эта церковь теряет право быть церковью Иисуса Христа. Я слышал, вот в проповеди сам там не присутствовал, брат Александр Николаевич в одном общении, это на пресвитерской конференции, он привел пример за одну большую зарегистрированную церковь, которые приняли решение на членском согрешивших членов церкви не отлучать. То есть они сами себя отлучили. Все. Как это страшно, братья и сестры. Церковь перестала утверждать истину. Перестала утверждать истину. Может ли она называться церковью? Будет ли она невестой в числе невесты Иисуса Христа? Это страшно, друзья. Пусть Господь сохранит нас от этого. И хотел сказать, друзья, хоть у нас сегодня и сейчас вот общая часть, ну, не членская, да, но иногда, друзья, вот смотря по вашей церкви, некоторые переживания есть, некоторые переживания, которые, давайте я скажу на членском, хорошо, друзья, это будет более правильно. Вот. Я не увезу с собой, я раз уже пообещал, я скажу эти переживания. Поэтому, братья и сестры, боящиеся Господа говорят, что пишется памятная книга, и что видит Господь, и что будет праведное воздаяние за все то, что мы, где будем стараться жить свято, хранить себя от греха, и пусть ни у кого не возникнет такая мысль, кто-то начнет сожалеть о том, что вот он старался, смирял себя, жил свято, а потом пришел к такому финалу, что пришел к разочарованию. Это никогда, друзья, не напрасно, вот, потому что Господь благословит, если до конца сохраним это же желание, эту же ревность сохраним до конца, будет праведное воздаяние от Господа. Аминь.